Глава 22. Не стоило удивляться, что Робертс раньше не сказал мне о снятии судебного запрета. Я была знакома с его тактикой, знала, что он хитрец. Как оказалось, не он один. Мередит Уайс выглядела ничуть не лучше. Посоветовала мне скрыть информацию от следствия. Правосудие оказалось игрой в покер, в которой было много блефа и игры на два фронта, управляемый чутьем и инстинктами, и полный непонятных мне вещей. Я посмотрела на свой письменный стол. Криминалистов здесь определенно не было, поскольку вещи Зены остались неприкосновенными. Проведя пальцами по шелковистой ткани камисоли, я вдруг подумала, что теперь эти вещи мне ни к чему. Хоть я и не смогла выяснить, где пропадала Зена, я приняла как факт, что ее, возможно, никто не похищал. А старший инспектор Робертс, видимо, с самого начала был прав. Она села в машину добровольно и увез ее друг. Тот же друг, у которого впоследствии Зена решила остаться на несколько недель. Что я видела своими глазами, ее грубо затолкали в машину. Что я слышала своими ушами, приглядывай за ней, не дай ей уйти. Возможно, я ошиблась в своих предположениях. Преисполнившись решимости не позволить ошибочной логике или ошибочным выводам вновь взять надо мной верх, я вытащила из стопки несколько листов бумаги и написала на одном два имени. Напёрсток — Джонатан Уэйнрайт. Листок я приколола к стене. Продолжив записывать имена, я выложила на стене неровный круг из бумажных листов. Дурман — Себастьян. Кастер — Андреас. Психо — Зена. Морозник — вопросительный знак. Помощница — вопросительный знак. Наконец, на последнем листе я написала имя Мэри и также приколола его к стене. Из ящика стола я извлекла клубок ниток, которыми соединила имя Джонатана с Зеной, Себастьяном и Мэри. Мэри я соединила с помощницей, Джонатаном и Себастьяном. Зену с Джонатаном, Себастьяном, Морозником и Андреасом. Андреаса с Зеной. Отступив на несколько шагов, я поразилась тому, как много получилось отрезков нити. Сколько связей оказалось внутри одной группы людей. Внезапный телефонный звонок заставил меня подпрыгнуть. Я дождалась срабатывания автоответчика, но, едва услышав голос на другом конце провода, тут же сняла трубку. «Профессор, это Мередит Уайс. Слышала, вас отпустили? С вами все в порядке?» «Все просто прекрасно». Я прочистила горло. Голос все еще звучал странно. «Вы забрали аудиозаписи у Сьюзен?» «Забрала, поэтому я и звоню вам. Сьюзен сказала, что у нее есть запись, которую вы еще не слышали. Должно быть, она была сделана в ту ночь, когда вас душили». Я вспомнила, что сержант Ханна и Сьюзен слушали что-то, когда я пришла в себя после нападения Андреаса. Вероятно, это была именно та запись. «Все записи были стенографированы и переведены с португальского», — продолжала Мередит Уайс. «Но раз уж вас выпустили без залога, я более не выступаю в качестве вашего защитника, поэтому подумала, что могу передать их вам». «Я бы отправила все по электронной почте, но не смогла найти адрес. Пришлось прибегнуть к дедовскому методу. В данный момент к вам едет курьер с печатными копиями. Разве вы не должны были передать их полиции?» Возникла пауза. «Предполагаю, что старший инспектор Робертс в этом случае просто сложил бы их в долгий ящик. Так что я оставлю это на ваше усмотрение. Отдайте их ему, если чувствуете, что должны. Или не отдавайте». «Вы снова подстрекаете меня к сокрытию информации». «Я ни к чему вас не подстрекаю. Я больше не ваш адвокат. Я всего лишь передаю вам стенограммы разговоров, а уж как с ними поступить — дело ваше». Мередит Уайс снова ненадолго умолкла. «Что бы в итоге вы ни решили, профессор, желаю вам большой удачи». Когда они прибыли, я раскладывала переводы на кухонном столе. Интересовал меня только один — перевод записи, сделанной в ночь, когда на меня напал Андреас. В частности, его разговор с Зеной после того, как я потеряла сознание. Начался он с потока бранных слов, которым разразился мужчина, поскольку Зена порезала ему руку, чтобы тот меня выпустил. Она принялась уговаривать его ехать в больницу, чтобы наложить швы. Андреас в ответ орал, чтобы та не говорила глупостей. При мысли о том, что он мог оказаться в больнице одновременно со мной, меня передернуло. Быть может, он был прямо в соседней кабинке. Я перевернула страницу. Андреас спрашивал, где была Зена. Она ответила, что у Себастьяна. Она не хотела быть там. Но ей сказали, что Андреас опасен, и ей лучше держаться от него подальше. Итак, она все-таки была у Себастьяна. И она сбежала оттуда через окно. Я не могла понять, почему Зена не сказала правду, когда я спросила ее об этом. Она словно и не слышала ни одного сказанного мной слова. Перевернув следующую страницу, я обнаружила то, что искала. Тут Зена утверждала, что я не английский профессор, потому что знала, кто это, все время знала. Андреас требовал рассказать ему. Зена не соглашалась. Просила довериться ей, потому что у нее был план. Очевидно, они вышли из дома, потому что стенограмма заканчивалась словами «хлопает передняя дверь». Вернувшись к столу, я написала еще одно имя на листе бумаги и приколола его к стене в центре получившегося круга. «Английский профессор» — вопросительный знак. Протянув нить от этого имени к именам Андреаса и Зены, я села. Не знаю, сколько я просидела вот так, уставившись в стену. Но к тому моменту, как я, зевая, вытянула руки в разные стороны и поднялась на ноги, уже стемнело. Я вымоталась. Несмотря на поздний час, я все же решила выйти на крышу. Света хватало только, чтобы разглядеть ограду да разбросанные повсюду холмики погибших растений. Аккуратно, стараясь не касаться растительного материала, я подошла к теплице, чтобы полить поддон, в котором ждали своего часа нарезанные черенки спинолома, и была весьма разочарована, не обнаружив там зеленых побегов. Прямо рядом с брезентовым стульчиком стояла покинутая психотрия возвышенная. Подойдя к ней, я присела на стул и пнула горшок ногой. «Ну и втравила же ты меня в историю», — пробормотала я. Телескоп был все еще направлен на окна Зены. Криминалисты должны были его увидеть. Возможно, кто-то даже заглядывал в окуляр. Тогда они должны точно знать, за чьим домом он помогал наблюдать. Заставив меня поежиться, в голове мелькнуло слово «вуайеризм». Далеко-далеко, где-то в вышине над угодьями Хит, бушевала летняя гроза. Но небо над домом оставалось чистым. Я опустилась на брезентовый стульчик и стала глядеть на звезды, ожидая первых капель дождя. Когда же те, наконец, зашлепали по крыше, я осторожно спустилась вниз по лестнице. В кухне на плите так и остался стоять ковшик с кашей, которую я варила в тот день, когда сюда заявились криминалисты. Я соскребла окаменевшую массу в мусорное ведро и отправилась в ванную. В ней оставалось немного воды. Выдернув заглушку, я принялась наблюдать за тем, как вода засасывается в сток. Каким далеким казалось мне теперь то утро. Сколько всего с тех пор произошло. Стащив с носа очки, я наклонилась поближе к зеркалу. Синяк вокруг глаза приобрел унылый коричневый оттенок, а приподняв подбородок, я обнаружила, что красные отпечатки от пальцев Андреаса никуда не пропали с шеи. Я еще мельком подумала, куда теперь тот подался и куда пропала Зена. Слишком уставшая, чтобы отправиться в постель, я поплелась в гостиную и встала у окна. «Надеюсь, давно уехала», — пробормотала я, глядя в окно на пустынную улицу. Какое-то движение привлекло мой взгляд. Там, внизу у фонарного столба, на границе светового круга, маячил чей-то скрюченный силуэт. При виде его у меня перехватило дыхание. И я уже вскинула руку, инстинктивно прикрывая шею, как вдруг на свет шагнула крупная взрослая лисица. Хвост ее был опущен, а уши стояли торчком. Лисица потрусила через дорогу, а затем, миновав ворота, прошмыгнула прямиком в городской сад. Я вдруг ощутила рядом с собой чье-то дружеское присутствие. В моей голове зазвучал голос отца. «Не стоит бояться теней, ясногласка. Крепко их хватай и тащи на свет. Тогда увидишь, все это лишь пыль». Я озадаченно потерла рукой затылок и шею. «Усталость или безумие?» — пробормотала я. По пути в спальню я остановилась у фотографии отца. Тот сидел, погруженный в чтение книги. «Ты бы мигом сложил эту головоломку, верно?» Я щелкнула пальцами по стеклу над его головой. «Старый мошенник!» В спальне я задернула занавески, аккуратно сложила отцовский костюм и повесила его на деревянный стул около двери. «Не стоит бояться теней», — проговорила я вслух. Когда на табло электронных часов высветилась полночь, я уже провалилась в глубокий сон без сновидений.